Глава 12. Открыв утром глаза, Сон вздрогнула от неожиданности. На краю кровати сидел ее муж и смотрел прямо на нее. Оказывается, он даже не собирался на работу. Вчера они прилично поругались. Учитывая, что они оба отличаются спокойным характером, для большинства их ссора выглядела бы не более чем обменом мнениями. Но они впервые так сильно поссорились. То, что муж, перепрыгнув через диван, схватил ее за запястье, было самой динамичной сценой в их ссоре. В следующую секунду он обнял охваченную страхом жену. Он погнался за ней совсем не для того, чтобы причинить боль, а для того, чтобы защитить жену, которая пыталась сбежать, испугавшись чего-то несуществующего. Но Сон не знала этого. Еще больше девушку удивило, что в этот раз интуиция ее подвела. Сон в стремительном приближении мужа почувствовала прямую угрозу для своей жизни, поэтому даже в его объятиях продолжала испытывать страх до тех пор, пока не убедилась, что ничего плохого не произошло. Причина вчерашней ссоры была в том, что Сон допоздна не появлялась дома. При этом она заранее не предупредила об этом мужа и не отвечала на его звонки. Он уже привык к тому, что Сон всегда была дома, и уж тем более никогда внезапно не пропадала. Поэтому, как только она зашла домой, он начал допытываться. Конечно, это длилось недолго. Как только Сон открыла глаза, она увидела, что муж улыбался ей, как ни в чем не бывало. Проснулась. Слегка хрипловатым, заспанным голосом Сон осторожно спросила. «Почему ты так смотришь на меня?» «Беспокоюсь за тебя». «Из-за чего?» «Ты так и не рассказала, куда ходила вчера. А я так злился, что и не расслышал толком, кажется». «Я все сказала. Просто была на детской площадке». «Меня же не это интересует. Что ты там делала?» «С кем встречалась и куда ходила на самом деле?» Я рассказала все, как было. Но по лицу мужа было видно, что он ей не верит. Всегда так было. Он не верил ее словам о том, что атмосфера в доме поменялась, что с ней все в порядке. Даже если он и говорил, что верит, по лицу было ясно, что он надеется услышать другое. Сон совсем не хотела подобной заботы. «Я еще раз спрашиваю. Скажи честно». Всем своим видом он молил ее ответить. «Где ты вчера была? Что делала?» «Просто была на детской площадке, правда». «Хорошо, ясно. А почему пошла туда?» «Просто проветриться». «С кем-то встречалась?» Сон покачала головой, встала с кровати и оперлась на изголовье. Муж еще раз пристально взглянул на нее, поднялся и вышел из комнаты. Похоже, у него не осталось сил с ней бороться. Вскоре послышался звук. Он открыл входную дверь и вышел. В квартире настала полная тишина. В комнате в лучах света были видны клубы пыли. Кажется, из-за происходящего она уже несколько недель не бралась за уборку. Пообещав быть исправной домохозяйкой, во всем помогать мужу и быть ему опорой, она ни одно домашнее дело не выполняла идеально. Вот и вчера чат группы по кулинарному мастерству разрывался от сообщений, а Сон даже не заглянула в него. Она забыла проверить и личное сообщение от Чо Синхи. Сон вдруг пришла в себя от звука телефона. Она удивилась, увидев, что уже больше 10 часов. Все это время она просидела без движения. Значит, прошло уже более 2 часов, как муж ушел на работу, оставив ее наедине с мыслями. Звонила Чо Синхи. Сон вздохнула и стиснула зубы. Это было уже слишком. Казалось, голова вот-вот взорвется от происходящего. Она взяла трубку, и в комнату ворвался высокий резкий голос Чо Синхи. «Почему вы не брали трубку так долго? За последние дни я вам звонила много раз. В прошлый вы не ответили по поводу совместного ужина. Я не знала, что делать. В этот мы собираемся провести что-то наподобие благодарственной вечеринки для нашего учителя Юна. Надо разделить все расходы поровну. Недавно мы распределили обязанности. До вас я не дозвонилась, поэтому мы решили все сами. Ваша задача — прийти рано утром и украсить комнату. Мы решили закупить побольше воздушных шариков. Вас будет трое, но лично ваша роль тоже очень важна. Все затраты поделены поровну. Сумму я сфотографировала и уже отправила в чат. Но из-за того, что вы не часто его проверяете, я отправила вам чек личным сообщением. Проверьте, пожалуйста. Чо Син-хи тараторила, извергая фразы непрерываемой пулеметной очередью. Может, это и звучало не кстати, но Сон абсолютно серьезно переспросила: какая еще благодарственная вечеринка? Для учителя Юна. Конечно, вы не так давно пришли и часто пропускали занятия, но все остальные уже полгода вместе бок о бок изучают кулинарное мастерство. Вы ведь продолжите дальше ходить? Разве вам самой не хотелось бы посетить такое мероприятие вместе со всеми? Может, мы и дальше будем видеться? Вы же не собираетесь бросить учебу? Син-хи — человек-тайфун, несущий окружающему миру волны суеты. Сон рассеянно смотрела куда-то в пустоту. Ей показалось, что прямо перед ней стоит Чо Син-хи, и ее кулаки непроизвольно сжались. Вот схватить бы ее за волосы и оттаскать. Эта женщина вообще не знает меры. «Госпожа Сон, почему вы молчите? Вы что, в самом деле собираетесь бросить курсы? Вы, конечно, до сих пор чувствуете себя робко на занятиях, не привыкли до конца. Закройте свой рот!» «Что?» — переспросила Чо Син-хи, взвизгнув, будто впервые в жизни слышала подобное. Но Сон не собиралась дальше терпеть. «Мне это неинтересно, поэтому делайте сами, как знаете, с теми, кто хочет. А меня исключите из этого процесса». Но ее собеседница не отступала. «Госпожа Сон, почему вы к этому так относитесь? Мы вас чем-то обидели? Может, вы думаете, мы слишком назойливые? Я совсем не хотела вам надоедать. Просто вы не отвечали на сообщения и не приходили на наши собрания». «Собрание горе кулинаров?» — усмехнулась Сон. «Что? Можно подумать, будто у вас там какое-то важное бизнес-совещание намечается. Это самые обычные кулинарные курсы. О какой благодарственной вечеринке вы вообще говорите?» «Госпожа Сон, это точно вы?» «Не сомневайтесь, я. Если вы видите, что человек из последних сил вас терпит, то старайтесь хотя бы немного проявлять чувство такта. Вы все сказали, что хотели?» «Да, все. На этом можно и закончить». Сон положила трубку. У нее не было ни малейшего желания и сил дальше вести эти пререкания. На душе сразу стало легче. «Может, это и есть моя настоящая натура? Раньше всегда было так. Приходилось терпеть и делать вид, что все в порядке. А может, я на самом деле вот такая, как сейчас?» Ей стало страшно. Сон, откинув одеяло, встала, пошла на кухню и налила себе воды. У нее пересохло в горле, а в голове была сплошная неразбериха. Выпив залпом воду, она даже не почувствовала ее. Физически она была в своей квартире, на кухне, но мысленно полностью погрузилась в произошедшее вчера вечером. Сон сама не понимала, что вчера натворила, будто она была в плену каких-то сил. Хотя, кажется, она до сих пор в плену. Даже после того, как она решилась поговорить с Юньон, внутри не проходило напряжение. Сон была намерена и дальше придерживаться своей стратегии, следовать обещанию, которое она дала сама себе, решению, которая ни разу не поменяла за 11 лет. Только ни с кем нельзя делиться этим, в том числе и с мужем. Все, что было в ее силах, она сделала. Остальное за ними. Это уже их борьба. Больше от нее ничего не зависит. В первую очередь надо сменить номер телефона, который они узнали. Никакой другой личной информации о себе она не раскрывала. Больше никто не сможет ее найти. Больше ни с кем ей не придется контактировать. Как только она привела мысли в порядок, внутри стало все утихать. Послышался звук сообщения. Сон взяла в руки телефон, думая, что это снова неугомонная Чо Синхи пытается выяснить отношения. Но это была не она. Сообщение с вопросом. «Ты одна?» «Собирается позвонить мне?» Все-таки вчера она допустила ошибку. Не особо важная информация, но все же она кое-что о себе сказала. Она сообщила, что вышла замуж, и сейчас простая домохозяйка. Это вышло как-то само собой, ненамеренно. Тогда Сон еще не думала, что это имеет особое значение. Они же все равно не знают, где она живет. Если она сейчас ответит, то может сразу последовать звонок. Поэтому Сон не могла решить, как же ей поступить. Видимо, она хочет обсудить с ней что-то еще. Что-то такое, о чем Сон совсем не хочет говорить.